Снова под команду казначея сгибаются и выпрямляются, словно волокут какую-то невидимую тяжесть. Думают, все думают, надрываются. Казначей: «Ну-ну, охотнички, давайте, давайте, давайте! Еще разик, еще раз! А вот, пошла, пошла, пошла, придумали!» Охотники выпрямляются, утирают вспотевшие лбы. Охотники хором: «А придумали, водяной ты наш батюшка, вот что! Уж больно ты нам трудную дал задачу, нам с нею не справиться!» Водяной: «Казню!» Охотники: «Не вели нас казнить, а вели слово молвить. Нам с этой задачей не справиться. Надобно тебе в подземное озеро нырнуть, к самому карпу зеркальному. Он все сказки знает, какие есть на земле. Седьмой раз их перечитывает старик». Водяной: «Не люблю я его, он добрый». Охотники: «То и хорошо, что добрый, не откажет, посоветует». Водяной: «Ну, быть по-вашему, нырну, откройте колодец». Охотники упираются своими носами-баграми в пол, поднимают большую четырехугольную плиту посреди пещеры. Оттуда идет пар. Водяной: «Ох, не люблю, признаться, ключевой воды, то ли дело мутное». Он ходит вокруг колодца, как купальщик по речному берегу. Ежится, пожимается, похлопывает себя под мышками и, наконец, охнув, бросается вниз головой. В подземном озере у карпа зеркального светло, как на земле. Разве только отливает свет синим, словно прошел через чистую ключевую воду. Куда ни глянешь, навалены книги. Да какие! С хорошего человека ростом, все в кожаных переплетах, толстые-притолстые, с бронзовыми застежками. Кованые сундуки громоздятся у стен, на узорных деревянных подставках друг против друга две книги. Между книгами замер неподвижно огромный старый карп. Читает обе разом, перелистывая страницы плавниками. Левым глазом читает он веселую книгу, смеется, а правым печальную, плачет. Водяной опускается плавно сверху, становится прямо против карпа. Водяной: «Здравствуй, Карп Карпыч». Карп: «Погоди, дай до точки дочитать». Читает одним глазом, всхлипывает: «Ох-ох-ох-ох-ох». «Да чего же печальная у этой сиротки судьба? Одно только утешение, что сказка эта каждый раз, сколько ее не перечитываешь, кончается хорошо». Читает другим глазом, смеется: «Ай да Иванушка, дурачок! А эта сказка каждый раз весела, сколько ни читай». «Ну, на сегодня довольно. Здравствуй, Водяной». Закрывает обе книги движением плавников. Водяной: «Здравствуй, Карп Карпыч, добрый мудрец, ученый, старик». Карп: «Не так уж я стар. Всего 9-й век доживаю». Водяной: «Все-таки не мальчик уже». Карп: «Ну, это как сказать». Водяной: «Давно я у тебя не был». Карп: «Ну, как давно? Всего 100 лет и 3 месяца». Водяной: «Не как у тебя с тех пор книг еще прибавилось». Карп: «А как же? Какие сказки не приключаются на свете? Сейчас же их в книжку да ко мне». Водяной: «Кто же это для тебя старается?» Карп: «Сказку о рыбаке и рыбке знаешь?» Водяной: «Как не знать?» Карп: «Так эта рыбка мне внучка. Она и старается, балует деда». «Ну, а теперь поговорили, вокруг покружили, правь прямо. Зачем я тебе, злодею, понадобился?» Водяной: «А какой же я злодей? Я за последние 100 лет до того присмирел, что на мне хоть воду вози». Карп: правда?» «Водяной, а как же, конечно!» «Карп, ты смотри, не обманывай меня!» «Я до того добрый...»